Роман Симферополь. Хотелось сказать, что сделано немного, но что сделано, поделюсь. Есть у нас выездная библиотека, где трудятся регулярно по субботам сестры и братья там. Также мы посещаем дом престарелых, так уже говорили об этом. Подобно и мы в дом престарелых ходим. Один случай такой характерный расскажу, что там одна женщина покаялась, старушка, и брат ей подарил Евангелие такое от Иоанна с большим крупным шрифтом. И потом, когда в очередной раз пришел, спрашивает, ну, как вы почитали, что для себя взяли? И эта женщина, Алла ее зовут, она говорит, да, я очень запомнила одно место. Он говорит, какое? Она говорит, там, где Иисус спрашивает, любишь ли ты меня? Петра, помните, спрашивает. И вот я хотел сказать, что вот такое запоминается людям. И идут это служение там в доме престарелых, продолжается. Хотела сказать, что в городе были, в Симферополе тоже выездные организованные благовестия. Один случай такой был, что мы проповедуем, люди собрались, и женщина тут же рядышком останавливает других людей, не наша сестра, другая женщина останавливает других людей, и им что-то рассказывает. Я подошел послушать, что же она рассказывает. А она в это время, как мы благовествуем, это лжесвидетельница, как говорят Иеговы, она тут же сразу раздает свои адреса, где они находятся, и приглашает людей под этот шум, ну, под этот под благовестие, как мы проводим. И приходилось вот людям объяснять, чтобы они остановились, послушали нас, а не слушали эту женщину. И вот такие бывают случаи. Было благовестие у нас в городе, в музыкальной школе мы организовывали, ну, когда был ансамбль Пушкова, мы организовывали в этом музыкальной школе служение. А потом, когда уже сами решили тоже в этой школе организовать служение, то хотелось мне заметить, что во время приглашения молодежь трудилась в городе, приглашала не раз людей в эту музыкальную школу. И проходило там тоже служение в этой музыкальной школе. Также братья ходят в инфекционное отделение в больнице, есть у нас больница, и отделение инфекционное, и туда мы пытались официально, чтобы ходить, чтобы разрешение от начальства получить и ходить по палатам, но так и не получается. Все время мотивируют тем, что запрещено в это отделение ходить просто по палатам. Ну и поэтому, когда пропустят медперсонал в выходной день туда, то получается по палатам пройти братьям, а нет, так в окна с первых этажей там общаются. Ну, есть вот такое служение. Это те братья, которые сами в этом отделении были, в инфекционном, поэтому они там знают, уже знакомые есть, такое служение. Также палатка, была палатка, село Садовое, это от Симферополя километров 100, и мы палаточное служение проводили. Что хотелось сказать, заметные такие яркие случаи, какие были на этой палатке, что ну, на второй день одна женщина, ну, в возрасте уже ну, лет 50, может, чуть больше, она на второй день уже покаялась на палатке. И в следующий день, когда пришла, то она по телефону давала слушать, как проходит служение своей дочке больной. В Севастополе дочь лежала в больнице, и она вот так вот телефон прям давала, чтобы дочка слушала. И мы потом молились в это же громко, чтобы та по телефону наш соединилась с нами в молитве. Ну так мать ее убедила, чтобы она помолилась с нами. Ну такое было, случай такой был. Хотелось сказать, что очень благоприятно действует, вот действительно, когда дети участвуют, особенно вот у нас были на палатке, помогали нам с Севастополя, из Евпатории. Так вот, была одна сестра из Севастополя, и на скрипке, и девочка. И когда мы проходили в один дом, нас попросили зайти, потому что там мальчик лежал больной. Мы туда зашли, он буквально в постели лежит с температурой, и мы около его кровати проводили такое служение, тут же его бабушка. И когда мы уже покинули это место, где-то около часа мы там проводили служение, потом, когда мы ушли с этого места и в следующий день встретили его бабушку, то бабушка говорит так, как только вы ушли, он сразу за телефон своему другу звонит и говорит, ты не представляешь, что я только что слышал, ты не представляешь, я скрипку слышал у себя в доме и про Иисуса Христа. Ну, такие были положительные свидетельство. Ну, и хотелось сказать и о переживаниях. Был случай такой вот на палатке переживательный, когда брат с сестрами пошел в один двор, и один человек выходит им калитку открыть, и весь в таком виде, понятно, что с уголовного мира. И вот он говорит: проходите, проходите. Ну, зашли туда во двор. А он говорит: нет, дальше, дальше проходите. И заводит их все дальше, дальше, дальше туда во двор. А брат и сестры молодые переживают, понятно, что на уме у этого человека. Ну, и когда туда прошли дальше, там еще один подобный сидит человек, мужчина. И брат сказал о том, что хочет им рассказать об Иисусе Христе, спеть предложил. Они согласились, он их спел псалом. И вот тогда они уже, сердца их размякли, и они могли иметь общение. Ну, Бог хранил, ничего не было опасного в том смысле. Но такие переживания были. Ну, и что хотелось мне еще заметить, что разные люди, мы встретили там один район, прямо в этой деревне есть район греков. Живут греки обособленно. Да. И вот они, мы с ними общались, случай такой, что один мужчина, мы ему говорим о том, что ему надо прийти послушать о Христе на собрание, а он говорит, что мне не нужна Библия, мне не надо ее читать. Говорим: как не надо читать? А вот я знаю, что Христа гвоздями прибили, мне и хватит. Ну, вот так они сильно считают себя верующими, и так никто оттуда и не пришел. Так вот сегодня группа есть в этом селе, еще двое покаялось из этого села. Ну, такое благовестие палачное прошло, и мы благодарим Бога, что есть результаты. Ну, так вот коротко служение в Симферополе. Аминь.